у человечества, по моим ощущениям, три базовые технологии, не связанные между собой напрямую, но это своеобразный рывок, ступень, которая отделила нас от животных. Я не говорю, что животина ни на что не способна. Вон, инсектоиды очень даже могут. Когда-то предки человеков сидели голой курчавой жопой на льдах и холодных камнях, во время очередного ледникового периода. А вокруг были шерстистые носороги, пещерные львы, гигантские полуторатонные медведи, лесные слоны, саблезубые тигры, лохматые мамонты, волки всякие. Короче, звери были круты. Ну а что было у человеков? У них был противопоставленный, против плоскости ладони, палец, которым удобно брать в руки предмет, например, дубину или каменюку какую. У них была система сложной коммуникации, язык, даже если там было 200 слов, они могли координировать свои действия. И у них был огонь. Блинк, я внутри заборного воздушного коллектора, тут охрана и сильно дует. Блинк, и в начале трубы. Двигаюсь осторожно, блинки совершаю медленно. Даже для моего почти абсолютного зрения темно, чуть помогает только чувство подземелий. И наши предки при помощи матюков, палок и огня, которые на первых порах даже не умели добывать, а только сохранять, смогли дать мзды всех более сильным, быстрым, большим, ловким, зубастым и клыкастым. Нам ли быть в печали? Блинк, блинк, блинк. Тут, выдыхаю, осматриваюсь, в горле ком, волнуюсь. Теперь аккуратно, но в то же время быстро. Джим превратил это все в желеподобные тонкие шары-пузыри, типа как оранжевые икринки, но только такие, весом по 50 кг. Пришлось влить в него больше 16 тысяч единиц маны, зато он совершил трансмолекулярную модификацию. При этом злобно и витиевато ругался. Достаю по одному, складываю, парочка откатывается в сторону. Черт с ними, чтобы достать около 8 тонн. Кстати, даже в инвентаре оно весило 80 кг или около того, весов под рукой не было, по полусотни кило, нужны долгие 3 с лишним минуты, при довольно быстром темпе, мы пару раз тренировались, стенки у икринок гладкие, не клеются, ну ничего, состав зато клейкий, чудесно, целая гора оранжевых приплюснутых от собственного веса полусфер, ни одна не лопнула, хотя это было бы допустимо, поток воздуха дует нестерпимо, действительно. Утром гнездо просыпается, вентиляция открыта, но обитатели все еще внутри. Лучшее время. Достаю пехотный нож, прижимаю прохладное полотно металла к разгоряченной щеке, выдыхаю, резко и легко рассекаю сразу два ближайших кругляшка. Активирую призыватель, зову Джима. Техногоблин подслеповато щурится, активирует свою какую-то магию, накидывая один из наборов окуляров на глаза, осматривается, зло скалится. «Позвольте, сударь», – неожиданно вежливо спрашивает он, хотя это и так часть плана. «Дабл ять, силь в упле, уж будьте любезны», – сглотнув комок, шепчу сквозь стиснутые зубы. Джим зажигает огонек между пальцами, подносит к рассеченной сфере. Желеобразная масса, полимерные жиры, пальмитиновые кислоты, полистиролы и прочее, я почти ничего из пояснений Джима не понял, охотно и жадно загорелись. Да так быстро, что я сцапал товарища по диверсионному мероприятию и блинкнул на сотню метров дальше по туннелю, остановился и выпустил его. То, что мы видели, было чудовищно и красиво одновременно. Переплетение жирного горячего пламени, стремительно увеличиваясь, достигая полусотни метров высотой в первые же две секунды своего яркого существования, росло, ширилось и входило во власть. Огонь. Конечно же, я проверил местный строительный материал из ферментированного местного аналога дерева, и он, как оказалось, отлично горит, как, в сущности, дерево. Завораживает, почти как две гоблинские девы за раз, вздохнул Джим. Эх, тебе не понять, дубина. Ну что, второй этап. Я схватил Джима, благо он весил от силы килограмм 40 против моих примерно 110, приподнял и совершил торопливую серию блинков в обратном направлении. Собственно, мы считали и сошлись тут во мнении, что инсектоиды не применяли в своей, условно говоря, цивилизации огонь, поэтому особых противопожарных мероприятий не могли использовать. С другой стороны, они не совсем дебилы, представление имеют. За 50 метров до выхода оставляю техногоблина. Он хищно оскаливается и достает Стечкин. «Стопы, это ты мой ствол попятил?» Шепотом возмутился я. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ладно, после поговорим». Инсектоиды во входном коллекторе были встревожены, но я ворвался туда, как вихрь, сразу же направившись к шестоперу, извлек давно неприменяемый, но от этого не ставший забытым клевец. Блинк рубанул как Льва Троцкого ледорубом, пробил голову, оторвал кусок и с максимальным ускорением цапнул. Пока самый крупный из жуков крутился в некотором охреневании от процесса превращения в насекомую версию зомби, извлек темник и кинулся на ближайшего, еще колеблющегося инсектоида-солдата, максимально вкладываясь в скорость, не жалея сил, пропуская болезненные укусы и рваные уколы, беспрерывно блинкая, особенно стремясь не дать им подобраться к темнику со спины. Джим действительно не солдат, но даже он прострелил голову с крошечными мозгами одному из забежавших в туннель инсектоидов. Темник крутился волчком, невероятная скорость при таких габаритах и солидный опыт драк с самыми разными противниками и при этом, никаких рефлексий, он боевая машина в чистом виде. Вчера я подобрал ему наиболее подходящее из имеющихся оружие. Перекатываюсь, вскакиваю, бердыш, рублю опорную лапу ближайшего тиски, он проседает от неожиданности, вторым ударом отсекаю его голову. Темник окружен со всех сторон, ближайшие тиски хватают его за плечо. Блинк, рублю этого нападавшего по голове, буквально разбивая его панцирную голову на части. Блинк, накидываюсь на инсектоида, который решил напасть на темника сзади. Блинк, подсекаю ногу тому, с кем он дерется. Кручусь волчком, перемещаюсь блинком. Темник глухо рычит, с невероятной амплитудой размахивая пехотным молотом, системным молотом на почти двухметровом древке. Его оружие вязнет в очередном жуке. Блинк, не щадя сил, машу бердышом, отбиваюсь от сразу трех жуков, чтобы дать громиле время освободить оружие. Дышу часто, резко, с шумом, сквозь сомкнутые зубы, все тело наполнено азартом, скоростью, движением. Подсекаю, отскакиваю от ответного удара, темник лупит. Совершаю блинк, колю, убегаю, снова бью. Секунд 25-30 и все насекомыши, кроме обращающегося здоровяка, наконец, повержены. Я в крови, темник в крови, глаза щиплет от пота, поток воздуха в помещении невероятный. Опираюсь на бердыш, выдох, резко разгибаюсь. Некогда отдыхать. Начинаю третий этап. Выпускаю банши из слаборазвитого летуна, от последнего толку мало, но, какой уж есть. Темник, карауль вход, для четкости вводной показываю пальцем. Остальные помогайте или не путайтесь под ногами. Руки-ноги дрожат, блинком перемещаюсь на округлую крышу строения. Тут торчит какой-то беспокойный рабочий, которого я немедленно пришиб. Это, конечно, нечестно, но только мне видна общая картина. Темник внизу, Джим еще более внизу, вернулся. Божественным пехотным ножом, ну, а чем же еще, начертил кривоватую пентаграмму. Вообще-то ее ровность дает функционал и качество работу, но уж простите, черчение никогда не было моим коньком. Инвентарь, ядро гробоида, 20201 единиц энергии. Сука, от сердца отрываю, чиркаю по краю запястья, роняю густую кровь на ядро. Осквернить ядро, да, хватаю летуна. Смотрю ему в глаза, таскай части инсектоидов и кидай горкой на ядро. Понял меня, кивни, что понял. Озадачил тем же самым темника и банши, стал носить сам. Вредная мертвая баба, которая после превращения в гуля стала высокой стройной девушкой, необыкновенной грязной и со слипшимися волосами, обиженно кинула буквально пару отсеченных конечностей. Третья стадия пошла. Оставил летуна доносить буквально все какие есть остатки и желательно не попадаться под ноги обращенного шестопера. Кстати, никаких сообщений об уникальности сей твари, а также и малейшего намека на возможности ей управлять. Ну, во всяком случае, не пытается нас сожрать, может кого на себя оттянет, уже хлеб. Блинк на крышу здания. Мы не знаем, как устроена система безопасности у инсектодов. Ясно, что она была. Может быть, туннель можно перерубить где-то по дороге, чем исключить приток воздуха. На такой случай есть план. Я открою малые врата, локальный портал почти вплотную к эпицентру огня и пусть портал перегоняет воздух для огня. И буду поддерживать портал сколько смогу. Может быть, они смогут потушить огонь и там спрятана емкость на 1000 кубометров воды, которая ухнет в коллектор, заливая все. Против такого у нас ответки нет. Но расчет был на том, что инсектоиды не используют огонь и, в связи с этим, редко ему противостоят. Опять-таки стены созданы из горючего материала и эффект домино пойдет, только когда они загорятся. Над домиком показался дым. Сколько времени нужно, чтобы разгорелось мое гори-гори ясно. К коллектору беспокойно двигалось с полсотни легких пехотинцев. Я не знаю, позвал их кто-то, отдали им приказ закрыть коллектор или защититься от вторжения, или они просто мимо шли в такую рань. Блинк, приготовиться к атаке. Банши, Ксения, как скажешь, как появляются враги, сделай крик Банши в створ. Мана будет кончаться, маши руками, предупреждай, готовимся. И они поперли, ломились. Банши, у которой было имя, вопила, частично оглушая и нас, темник ревел, лупил их, как бухой медведь пчел палкой, я блинкал и колол сбоку. Внезапно, жуки кончились, а я остановился, потирая крепко ушибленные, даже сквозь кирасу ребра и на вылет проколотую руку. Глава 5. Божество. День. Это не было просто. Левая рука вяло самопроизвольно дергалась и простреливала болью, причина чему – мощный колющий удар в плечо, который буквально разворотил плечевой сустав на куски. Что ни говори, а инсектоиды сами по себе оружие. Будучи заведомо системными существами, уничтожая кого-то, они получали опыт, прокачку, силу, при этом все время оставаясь ходячим оружием. Вокруг алтаря были хаотично разбросаны тела охраны, 12 старших стражей и около полусотни элитных бойцов, побежденных, совершенно нечестно, в основном силами некротического голема, собранного из ранее павших инсектоидов, в количестве не менее 200 единиц. Такая вот тактика у нежити: убивая, они жрут и отлечиваются, ранив, заражают, а недоеденные части тел можно пустить и на создание чего-то большого, сильного и дремучего, как Шервудский лес с Робин Гудом. Короче, мы ни разу не честные твари, еще и гребаные поджигатели. Пожертвовав своим энергоядром, за неполный час я поднял тупое и плохо управляемое злобное голодное существо, которое, разломив солидный участок стены входного коллектора, вышло покуражиться. Потратив какое-то время, мне удалось не то, чтобы управлять этой злобной хреновиной, но, по крайней мере, намекать ей, где еда. Домик полыхал знатно. Находясь по меньшей мере в паре километров от него, жаром давило невероятно. В какой-то момент инсектоидов не стало. Мы пережили еще две волны нападений на коллектор, так и не узнав целенаправленно. Они хотят лишить наш безобидный костерок тяги или просто атакуют, завидев чужаков. Время и правда выбрано удачно. Большая часть роя еще внутри, но вентиляция уже открыта нараспашку. Толпы жуков ринулись к домику, который полыхал как спичечный коробок, облитый бензином. Безумное желание спасти жилище, плюс отсутствие здравого смысла и инстинкта самосохранения сыграло с ними скверную шутку. Фактически, они бежали в огонь. Незначительная часть, видимо, поддавалась своей природе, которая гнала их от огня. Какие-то разрозненные хаотичные единицы бежали прочь, буквально куда глядят их фасеточные глаза. Стоял невероятный жуткий гул и треск. Потоки воздуха, поднимая пыль, перемещались в направлении колоссального пламени, следуя за разницей температур. Пространство опустело, мы все стояли и завороженно смотрели на пламя и густой жирный черный дым, который стремительным потоком уходил в самую высь неба. Ручаюсь, это самый большой пожар, который я видел. Из космоса его было бы видно невооруженным глазом, как своеобразную сверхновую. Сгорал здоровенный кусок местной цивилизации. А потом, в том числе потому, что некротический голем тоже был не в восторге от огня, инстинкты у него запредельные, и повинуясь моему, пойдем за мной, я покажу, где вкусная еда, убрав в карты призыватель свою гоп-компанию, в первую очередь, опасался, что он их сожрет, удалось навести его, как ненадежную боеголовку, на алтарь и его охрану, ведя под узды, то есть перемещаясь блинками по трассе к степи вторжения ближайшие 20 километров и покрывшись в процессе 7 потами. Было трудно. Когда голем без тени колебаний напал на охрану алтаря, мы помогали вовсю, работая буквально по локоть в крови и белесой жиже, которую выдавали инсектоиды. Теперь голем, визуально больше похожий на толстого богомола на двух десятках ножек, неторопливо пожирал трупы. Мельком подлечил темника, у которого была раскурочена грудная клетка, он даже подвывал от боли, такое впервые, разрешил ему кушать, только не лезть под ноги голему, слишком уж непредсказуемая тварь. Выдыхаю. Вообще, алтарь может быть любым, если так можно выразиться, в дизайне. Этот представлял собой ровный плоский круг, буквально утопленный в землю в один с ней уровень, в центре подозрительно симметричного холма из очень, даже на вид, прочного камня голубоватого цвета, который изнутри слабо светился. В центре круга располагалась толстая контрастно-черная точка, на которой сейчас валялся труп особо родовитого жука. От алтаря исходила такая сила, что ее можно было чувствовать в любом состоянии, с закрытыми глазами. Наклонив голову, не обращая внимания на ранение, внимательно глядя себе под ноги, сделал несколько шагов, зашел на поверхность алтаря. Соединение. Синхронизация. Расчет. Вы можете уничтожить большой алтарь, получив 466-833 опыта. Разрушение должно быть произведено лично и системным оружием. Осквернить алтарь недоступно, недостаточно ресурсов, нет обращения в ересь. Поменять принадлежность алтаря недоступно, недостаточно ресурсов, нет посвящения Богу. Рассчитывается. Произвольно активизирован навык Создатель. Доступно очки накоплены, внутренние резервы, внутренние механизмы. Доступно. Возродить прежнее божество. Инициируется по запросу. Будет получен 1000 опыта. Рассмотрите и выберите вариант. Описание последствий недоступно. Вообще-то мой план заканчивался на этапе «убить всех жуков на алтаре». Я отдаю себе отчет, что не способен управлять алтарем, но наш человек, а в данном случае, Гуль, опасен своей импровизацией. То есть, так далеко я не загадывал. Если подумать, а хрена тут, в сущности, думать, выбираю вариант возродить кого-то там. По-любому это не друг жуков, может как-то договоримся. Да и разрушить алтарь нечем, иногда доброта обусловлена отсутствием револьвера, или нет, но по крайней мере, когда инсектоиды пришлют армию народных мстителей, локальное божество их отвлечет. Как же теперь портал на землю открыть? Такого варианта система не предложила, даже не намекнула. Типа вот вам гости дорогие, в благодарность один билет эконом-класса, остальные поедут в багаже. Мы люди кхе, не люди, не гордые, мы на такое согласны были бы. Даже можно было бы оплатить за свой счет, возродить прежнее божество, подтверждение. Да нет, да, хрена там, мир потускнел и стал чем-то нереальным. Я не думал, что божество может быть совсем не древним и таким. Трупы и грязь исчезли, свечение камня стало ярче и торжественнее. Прямо на черной точке, очень миленько стоя на приподнятых стопах на середине алтаря, стояла беззащитная высокая стройная девушка, абсолютно обнаженная. Длинные ноги, тонкая талия, плоский живот, идеальная девичья грудь, светлые волосы, два длинных, собранных под немыслимым углом белых хвоста, красивые, чуть улыбающиеся губы, вздернутый нос, лицо, светящееся добротой, озорством, легкой вредностью и океаны немыслимо синих глаз. Она стояла и смотрела на меня, а через бесконечную долю секунды после того, как поняла, что я тоже не отрываясь смотрю на нее, легко и беззаботно улыбнулась. Кажется, мое сердце пропустило пару ударов. Мира вокруг алтаря не существовало, нас укрыл белесый купол, пришло ощущение спокойствия и абсолютной защищенности. Не чувствуя ног, шагнул к ней, завороженно протянул руку, коснулся ее словно светящейся кожи на животе. Она мягко поймала мою руку, ладонь в ладонь, пальцы между пальцами. Ее рука была неожиданной теплой и мягкой. Мои раны в долю секунды исчезли. Прошла грусть, сомнения, любые страхи и эхо боли, что бродило по телу, отзываясь в разных его уголках. Она как солнце улыбнулась и растопила вековой лед, что жил во мне всегда. Не отдавая себе отчет, не думаю ни секунду, шагнул навстречу. Она потянулась встречным движением и через секунду мы целовались. Осторожным движением, словно с хрупким цветком, мягко обнял ее за ногую спину и прижал к себе. Упоительное ощущение, целоваться с девушкой, абсолютно голой и беззащитной. Мои глаза открыты, но я не вижу ничего вокруг, полностью погружен в ощущения, тону в них, тону в ее глазах, чувствую изгибы ее тела, как ее грудь прижимается ко мне, как стучит ее сердце. Мягко отстранившись от меня, она дважды моргнула. «Привет», – прошептала она. «Привет», – я пьянел от запаха ее волос. Мы лежали на кровати, такой большой, широкой, добротной, вполне себе земной кровати, на белых простынях и под толстым легким одеялом. Прошло уже много часов, мне кажется, я прожил тут жизнь, и каждая клеточка моего тела изнывала от кайфа, одновременно немыслимым образом наполняясь энергией жизни и света. Ее звали Элора, и она была богиней. Юная девушка, буквально каждую клетку тела которой я изучил, ласкал, гладил и целовал. Над нами был белый шатер и легкий ветер чуть шевелил ткань, а воздух был наполнен запахами цветов и моря. Ее лицо иногда посещало скучающее выражение, иногда озорство, на ней было написано терпение, доброта, но и импульсивность, обидчивость. Сейчас ее очаровательный лоб сделался задумчивым, Она подняла руки и подложила их себе под голову, выше белой пуховой подушки. Одеяло сбилось, открыв ее потрясающую грудь. Итак, я поглотила заемную и накопленную энергию, каналы восстановились, остались кое-какие крохи. Ты что ты смотришь, царь Леонид, ты же знаешь, Аля, я не настоящий царь. Она уперла пальчик мне в лоб, наморщила свои пухлые губки и сказала, «Эф», после чего улыбнулась, «Теперь настоящий царь этих земель, страны Брейк, забыл, что я богиня, можно мне потрогать», не дожидаясь ответа, привстал, взял ее грудь в руки и стал с наслаждением, но крайне аккуратно мять. Ей соски немедленно откликнулись и затвердели, она широко раскинула ноздри, а ее бездонные глаза чуть закатились. Утро. Это было уже второе утро в ее личном домене, который напоминал летнюю Францию, Южный Прованс. Здесь было тепло и абсолютно никого вокруг. Столик, горячее мясо, резкий холодный сок, неизвестные мне фрукты на глиняной и стеклянной посуде. Соберись, царь Леонид, тебе скоро будет пора идти. Теперь я, богиня земли и неба, солнца и зари, Алара, искренне благодарю тебя за свое спасение и освобождение и дарую вечную признательность. И спрашиваю тебя, не смейся, постарайся быть серьезным. Чего ты хочешь в благодарность от богини Алары? Аля, я хочу, чтобы ты приласкала меня ртом. Что, ты дурак? Ее локон сбился, а глаза стали сердитыми. Я промолчал, всем видом своим показывая, что знаю то, что она богиня. Именно я знаю ее лучше всех, до последнего уголка. Она сглотнула и посмотрела другим взглядом. Правда хочешь? Да, вечер. Два дня наполненных теплом и кайфом. Тебе надо уходить, царь Леонид, иначе я уже не смогу отпустить тебя. Знаю, то же самое. Откуда знаешь? Не могу объяснить. Ты ранишь мое сердце, Алара, прекраснейшая во всех мирах. Мы сидели на краю кровати. Она обняла меня, такая же голая, красивая и чуть грустная. Потом отстранилась, мимолетным движением смахнула из уголка глаза каплю, решительно встала, так что мне открылся великолепный вид на нее сзади. Если мой царь добровольно и по своему желанию даст мне немного крови, я создам из нее пару тысяч воинов, которых пошлю убить или поглотить всех инсектоидов моей земли, возвысится и это будет начало моей личной гвардии. Я также встал, подошел к столику, взял оттуда пустой стакан из толстостенного стекла, двузубую серебряную вилку и без раздумий воткнул себе в плечо, чуть провернул. Она моргнула, ойкнула от неожиданности, а я, тщательно следя за тем, чтобы кровь стекала в стакан, наполнил его до краев, после чего стал искать, чем бы остановить кровь. Планирование, наше все. Она нахмурилась, подошла, мягко отстранила мою руку, зажимающую рану, коснулась и все исчезло. От раны и крови на руке не осталось и следа, и только тонкий комарик, отблеск боли напоминал о моем членовредительстве. Я протянул ей стакан, нахмурился и сказал, «Обещай, что не будешь никого из них любить так же, как меня». «Обещаю», — грустно улыбнулась она. Приняла стакан, только лишь за тем, чтобы поставить на столик. Я не боялся, что он упадет или разольется, в ее домене ничего не происходит помимо ее воли. Она обвила мою шею своими руками и посмотрела в самую глубину глаз. Приблизилась, так что ее грудь коснулась моей. И это, мои вещи были разбросаны вокруг шатра, но инвентарь был все так же доступен, как это ни странно. Потянулся туда, выбрал простой автомат Калашникова сотой серии в черном корпусе, с полным магазином. Почему-то сейчас я видел все эти детали ясно и твердо. Извлек из инвентаря, если сможешь кровь клонировать, то, наверное, сможешь повторить и это. Неплохое оружие против инсектоидов, при условии попадания в их небольшой мозг. Было бы время, я бы к тебе танковую армию пригнал с вертолетами, моя богиня. Только переживаю, как бы пока туда-сюда, мясо насекомых не протухло. Ее лицо озарила очаровательная улыбка. Снаружи прошло не больше 5-6 секунд. Время движется в домене так, как удобно мне. Я не могу позволить себе тратить время, его как раз у меня мало. Спасибо за твой подарок, царь. Значит, не будем терять время, Аля. Я подхватил ее на руки и понес к кровати. Мы стояли, торжественно одетые, Алара гордая. Обстановка была такова, что назвать ее Алей у меня бы язык не повернулся. Высилась на краю алтаря, немного отстраненно и торжественно держа меня за руку. Богиня осматривала всех с доброй, чуть озорной улыбкой. Все, включая даже вечно склонного к аморальному поведению техногоблина, стояли в один ряд и были невероятно серьезны. Награждаю тебя здоровьем, скоростью и чистой душой, Она подошла к темнику, тот наклонился, чтобы она коснулась его лоб своим пальцем. «Награждаю тебя трехуровневой конвертацией ЦИ», техногоблин искренне присвистнул. «Награждаю тебя смелостью, награждаю тебя красотой, награждаю тебя разумом, и ты остаешься служить мне», Алара наградила летуна, банши, а некротического голема оставила себе в услужение. «Я не был против, все равно эта скотина меня не слушалась, и, вероятно, в карту бы не полезла бы даже в глубокой теории». Глубоко и пронзительно она посмотрела на меня. Боковым зрением я увидел, как все мои подручные исчезают. Вероятно, возвращаясь в карты призыватель, одними губами она произнесла: «Пора. Вообще-то, мы этот момент обсудили. Алара не может открыть, по крайней мере здесь и сейчас, порталы на Землю, потому что ее энергетическая составляющая, пока мы занимались страстным сексом, сожрала всю ману, помещенную в хрупкие сложные механизмы преодоления запрета на вторжение в мой мир, сожрала все блоки, барьеры, ловушки, артефакты и прочее на своей территории, чтобы восстановиться, и, наверное, спустя какое-то время, смогла бы построить новые, но, мы с ней понимали, что еще немного и богиня просто не сможет меня отпустить и я навсегда останусь при ней, да, царем, верховным воином, тем, кто поможет ей в вытравливании тараканов из ее мира, героем, но я больше никогда не буду свободен и никогда не вернусь в свой, такой неуютный, враждебный и местами пакостный мир, поэтому, есть теория большого взрыва, а есть практика большого пенделя. Прямо сейчас в секторе какого-то там сервера висит системный призыв, почему-то, собственно, этот параметр задан инициатором, распространяющийся только на людей. Я принимаю оборотный облик, и, хотя систему не обмануть этим трюком, так-то, я гуль и никакой облик этого не изменит, легкая мошенническая манипуляция богини и запрос становится доступен мне. Мысленно вздыхаю, даю согласие, начинается отсчет. В какой-то момент, ночью, она прижалась ко мне, и мы много разговаривали. Я чувствовал ее тепло и запах тихих торопливых слов, что она произносила. Этот мир не был открыт системе изначально. Собственно, она была из мира Ахея, что бы это название ни значило. Кто-то из ее мира открыл сюда портал, они устремились заселять новый мир, но были тут не одни. Она когда-то сотни лет назад была колонисткой, упрямой, красивой и немного наивной. Система инициировала ее в богиню. Но в это же время сюда пришли инсектоиды и началась долгая-долгая война. Ахи разорвал связи, чтобы насекомые не вторглись к ним, но колонисты продолжили упорно бороться, даже в какие-то моменты побеждали. Здесь был ее последний алтарь, сохранивший отблески ее личности. Инсектоиды победили и убили ее. Она буквально умерла, а я случайно ее возродил. Но что есть случайность и что есть закономерность? Случайно ли система дала мне статус создатель? Даже без описания, случайно ли у простачка с кучкой полоумных соратников получилось выбить инсектоидов с этой территории? Она много рассказывала про войну, она плакала, вспоминая свою смерть, она шутила, что возрождаясь, ты рождаешься заново, так что ей буквально пара дней от рождения. Я успокоил ею, что мне тоже без году неделя, ноль лет, ибо я свежевыжатый гуль, так что мы тут два младенца. Мы смеялись, занимались любовью, засыпали в объятиях друг друга, просыпались, гуляли по домену, все поля и холмы были настоящими и взятыми из моей памяти. Когда она об этом рассказала, то сделалась серьезной и пробормотала, что вытащила очень многое из моего сознания для того, чтобы все это внимательно пересмотреть и, опираясь на мой, чужой ей опыт, самой стать чуть иной, ибо прежняя она проиграла войну, а второй раз этого она допустить не может. А потом мы снова целовались и кушали. Она сидела у меня на коленях и смеялась, а я чувствовал тепло ее тела. Запрос принят. Задание по прибытию в личную комнату. 10, 9, 8, 7, 6. В последний момент она подходит и обнимает меня, а я ее. Мне хочется все бросить, остаться тут, навек в ее объятиях. 5, 4, 3, 2, 1. Перемещение по глобальному запросу. Глава 6. Холод. Белая пустая комната. Белая пустая душа. В нише лежит скомканная системная одежда, оставленная в прошлый раз, оружейная карта. Сунув руку в карман, я обнаруживаю там письмо, сложенное в 4 раза листочек, банальное, рукописное, написанное словно шариковой ручкой, красивым, чуть кривоватым девичьим почерком. От письма пахнет ею, а еще в кармане вещевая карта, которая немедленно и без ожидания, каких-то действий с моей стороны активизируется и на пол падает светлый, в отечественном полярном камуфляже, словно его делали на земле, тотальный комбинезон, с прикрепленным к нему легким шлемом и лицевым щитком, ботинки, мембранные двуслойные носки, флисовый утеплитель на шею, трехслойная неказистая белая шапка. При этом карта остается, снаряжение можно положить в нее, как оружие, но сам комбинезон система упорно видит, как армейский офицерский комбинезон «Буран» в комплекте. Никогда про такой не слышал. Подозреваю, что и армия, тоже. Конечно, я вижу, что это не земная вещица, а вполне себе божественная. Нет видимых глазу швов, ткань тонкая, но какая-то непростая, каждая вещь дышит таким качеством и скрытыми свойствами. Люди пока такое просто не могут. Подарок Али. Нюхаю, но от куртки пахнет не моей миленькой богиней, а китайским складом. Очень, мать его, аутентично. Убираю его в карту в инвентарь. Так, план по возвращению домой надежен, как швейцарский топор. Алара не может по щелчку вернуть меня назад. Но отправляясь на задание, я попаду в личную комнату, мою транзитную зону. Выполнив, вернусь туда же. Оттуда система вернет меня на землю так, как будто на катере. Это мир, где осталась прекрасная Аля. Я и не бывал. Такая вот манипуляция. Как говорил Кощей утке и зайцу, такой вот план, это он про иглу. Что там с заданием? Прим, текст задан инициатором. Начало сообщения. Всех людям. Мир Снаймурин нуждается в защите от вторжения морозных обезьян. Прошу помощи. Давайте вместе убьем монстров и защитим алтарь. Конец сообщения. Примечание системы. Мир Кострой. 4, также именуемый некоторыми его жителями Снаймурин, название признается приемлемым и применимым, лишен монетарской звезды, энергии для ее пробуждения недостаточно, численности населения недостаточно для инициации, что делает его открытым практически для любых вторжений. Глобальное изменение и катаклизм сделали этот мир настолько непригодным для выживания, что любые силы вторжения бывают крайне разочарованы при попадании в место, где само их выживание ставится под вопрос. Крайне низка возможность получения трофеев и опыта. В то же время в результате сравнительно случайного заброса отряда расы морозных обезьян, этот мир показался им перспективным. Впоследствии они смогли сформировать подпитываемый портал и постоянное военно-экспедиционное присутствие, что негативно воспринимается теми крохами местного населения, которые все еще остаются проживать в этом мире. Локальное задание – защита объекта. Срок – 2 суток. Первичное задание – выжить. Награда 300 опыта. Рейтинговое задание – убить как можно больше морозных обезьян. Награда инициатора – вариативно. Специальное задание системы – не предусмотрено. Ну, по крайней мере теперь понятно, на кой мне зимняя снаряга. Интересно, насколько там прохладно. Об этом система тактично умолчала, что морозные обезьяны признали этот мир прикольным для себя. Вообще, конечно, выживание идет по двумя путям. Или научись выкручиваться в условиях конкуренции, там, где много народа, или струячь туда, где народа мало и выживай там. Проблема второго варианта в том, что есть практическая причина, почему в этом месте мало народа. Что-то там их всех убивает, и это что-то попытается вынести и тебя. Называется «выживание в тяжелых условиях». Как-то так, а в моем случае выбора никакого нет, надо нырять в эту прорубь. Бегло осмотрелся. Комната как комната. По ощущениям стало чуть шире. Померил шагами, как будто ничего не поменялось. Система дала мне на подготовку целый час. Если подумать, она вообще никуда не торопится, располагая если не вечностью, то очень большими промежутками времени. Решил быть последовательным, остаться Патриком. А вот сам сей персонаж меня удивил. Личный статус, ложный образ, будет отображаться, как единственный. Имя. Принц Патрик Хулиган. Класс. Дипломат. Повышена вероятность немагического воздействия на мнение других разумных. Возраст. 18 лет. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 10. Прогресс 344-350. Параметры. Сила 9-10. Ловкость 9-10. Интеллект 8-10. Здоровье 10-10. Выносливость 9-10. Восприятие 5-5. Расовые навыки. Интуиция 5-5. Навыки. Скрыты или отсутствуют. А как, у меня таких показателей и близко не было. Почти все на пределе, плюс эта надпись, принц, без белого коня, а Леонид, типа царь, а второй облик вроде как младше по рангу по сравнению с основным, или это чтобы все знали, что я не челядь какая-то. Кстати, убрать это я не могу. Короче, в моих настройках покопалась маленькая стройная богиня с восхитительной улыбкой. Проверил свое барахло, перебрал карты, оружие. Скучно. Поколебавшись, оделся в приданный мне зимний комбес и зимнее снаряжение. Когда все в том же месте появился принимающий портал, без раздумий шагнул туда. Для начала, несмотря на хороший протектор, я чуть не навернулся на скользком полу. Зашел, огляделся. В этот раз орка с характерным жестом не было. Ах да, это ж призыв только для людей. Проходящий рядом здоровяк с длинными кучерявыми грязными волосами громко пёрднул, испортив воздух, а через секунду расхохотался, как искрометной шутки. Ну да, чего это я решил, что человеки интеллигентнее орков или еще каких других козлов. Это был гигантский, грязный, душный, темный зал, наподобие склада. Под потолком треугольные опорные арки, с безбожно грязными узорами наледи. На полу и стенах неравномерный мутного цвета лед. В торце помещения, у довольно тусклого светильника стоял мужичок в замасленном с заплатками комбинезоне, утепленном какими-то светло-серыми шкурами. Возле него и даже за ним стояли и нетерпеливо переминались с ноги на ногу еще четверо, одетых как охотники каменного века, меховые шкуры, куртки, штаны, шапки, унты, копья. Впрочем, последние поблескивали металлом. Порталы открывались, впуская и впуская участников призыва. Использовав восприятие, без особого восторга обнаружил, что условные союзники начинались уровнями от второго, то есть планка настолько низкая, что даже страшно. Прибывают новые и новые. Комбинезон смотрит на часы, искательно осматривает зал, в глазах некоторая тоска. Надо думать, что на призыв откликнулось несколько меньше, чем он ожидал. Вообще система умеет производить принудительный призыв, просто ставит счетчик времени пару часов, показатель на 100 или больше. Если в конце периода добровольцы не заполнят списочную численность, принудительно случайным образом выдергивают игроков, и кто не спрятался, я не виноват. Статус игрок, в массе своей не очень-то добровольный, обязывает. Интересно, а есть способ уйти от этого призыва? Наверное, можно. Так-то меня система вообще не дергает. Я ж функциональная нежить, можно сказать, что для своего мира я не посетитель-клиент, а скорее работник этого аттракциона. Кстати, уволиться можно только вперед ногами. Толпа собиралась все больше и больше, показатель нам не давали сообщением, но в какой-то момент у меня прорезалась личная строчка рейтинга, в нем система любезно поместила меня на 632 позицию и на первых 5 позициях никого. Ну, наверное, она всех для начала загнала в конец, а потом уже будет двигать вверх. Люди. Комбинезон стукнул посохом по полу, как своеобразный Дед Мороз, повысил голос и обратился на системном языке. Злые морозные обезьяны пришли в наш мир. Задание для вас: защита алтаря. Они попытаются напасть на него сегодня же ночью. А сейчас любезный Фрог согласился создать транспортный портал, благодаря которому. Интересно, а как они узнают, что утро или, допустим, вечер? Темно же совершенно. А своим чувством подземелья я чувствую, что мы в толще горы или чего-то в этом духе. Наверное, шкуры шкурами, но часы все же есть. Эй, приятель, перебил его высокий лысый негр со слегка рассерженным лицом, чей цвет кожи стал слегка серо-лиловым, так не пойдет. Ты забыл предупредить, что тут такой мороз. Выдай нам зимние куртки, перчатки, обувь. Fucking shit. Комбинезон хитро улыбнулся. Провожу желающих на наш рынок. Сможете все, что вам нужно, купить или выменить. По толпе прошелся недовольный ропот, но говоривший уже повернулся и исчез в длинном туннеле. Пока толпа перетаптывалась и переругивалась, кто-то уже шагнул вперед, в туннель, что стало активировать человеческий стадный инстинкт: иди вместе со всеми. Я же прикинул, что вариантов, куда идти, и так ровно один, решил не отсвечивать, накинул невидимость, проверив, что ограничений на пространственную магию нет, совершил блинк, чтобы не ломиться в толпе, так что даже оказался впереди всех, включая скромную делегацию встречающих. Холодно. Холод тут хозяин и проживает в каждой щели. Вообще, проход не совсем, чтобы туннель, скорее широкий коридор. Иногда на стенах попадались нелепые рисунки, вроде детских каракулей, но пару раз встречались схематичные выцветшие от времени картинки, стрелочки, надписи, круг с перечеркнутым человечком. От коридора несколько раз отходили другие туннели, некоторые перегорожены самодельными баррикадами. Помимо холода, было еще и темно. Если у встречающих были небольшие налобные фонарики, то группа гостей щеголяла по принципу «кто чем богат», световой магией, стационарными фонарями, пару раз мелькнули ПНВ, не знаю, есть ли от них тут толк, ну или специфическим зрением, как у меня. Несколько раз коридор круто сворачивал, но скоро стали попадаться случайные прохожие, то какой-то мусор, свежие следы, запахи. Если можно так выразиться, поселение близко. В какой-то момент коридор оказался перегорожен криво сбитыми, серыми от времени деревянными щитами. Поверху красной краской неоднократно подновленная надпись, прочесть которую я не смог, язык несистемный. В центре неестественным пятном встроена крепкая, вытертая постоянным использованием металлическая дверь, куда комбинезон привычным жестом постучался и гаркнул. «Дерви! Или Ингимар, открывайте, это старик!» В двери были неравномерно просверлены смотровые дырочки, прикрытые изнутри пластиной, которая молча отодвинулась, лязгнул засов, дверь неожиданно беззвучно распахнулась, наши провожатые шагнули внутрь. Я было подумал, что сейчас они запрут дверь и начнется сложный этап переговоров между туристами и администрацией местного рынка. Однако дверь оставалась призывно открытой. Первый гость, задумчиво жуя жвачку и постоянно улыбаясь, шагнул, вот уже за ним потянулись еще двое. Само собой, кто-то кого-то оттолкнул, кому-то дали в зубы. Рутина и скучный быт. Используя блинк, переместился на ту сторону. Я оказался в еще одном, достаточно просторном зале с бетонным, ну, так мне показалось, кто их знает, иномирные строительные технологии, потолком, откуда изредка капало и заплеванным бетонным же полом. Левая и передняя стены в зале отсутствовала, там был свет, нагромождение каких-то торговых палаток максимально убогого вида. Надо думать, это и есть то самое местное Барабашово, про которое говорил главный встречающий, примечание автора, рынок Барабашово, оно же Барабашка, вещевой рынок в Харькове, площадью 75 га, крупнейший в Восточной Европе и один из крупнейших в мире. В центре зала стоял весь из себя грозный крепкий мрачный мужик, который на виду держал предмет, максимально похожий на крупнокалиберную винтовку с тремя стволами. Скорее всего, это и был огнестрел, просто местный. Занятно, значит мы знаем бетон, электричество и огнестрельное оружие. Дает некоторое представление. Меня мрачный мужик не заметил, я не спешил скидывать невидимость и дразнить этого охотника на мамонтов, так что осмотрелся, пешком направился к левому краю. По моим ощущениям тут было несколько баров или чего-то наподобие. Потрепанные, с хитрым прищуром, торговцы разных возрастов, включая двух десятилетних пацанов-близнецов и неопределенного возраста остроглазых детков, торговали, видимо, чем поймают или изготовят, шкурами животных, плетеными одеялами, обувью, рукавицами, странными плетеными украшениями, засушенными кусками мяса, гирляндами шишковидных грибов, емкостями с неизвестным содержимым, самодельным оружием и какими-то предметами, назначение которых я определить не смог. Больше, чем товары, меня интересовал уровень выделки, ремесла, технологии местных и сами местные. Местные люди, человеки, с одной стороны, похожи на земных, а с другой, какой-то неопределенной расы, так, как это слово понимают в человечестве до прихода системы. Несмотря на то, что мы вроде как в помещении, если так можно называть туннели и коридоры, все одеты в самодельные одежды, по поведению спокойные, уверенные в себе, смотрели с любопытством, без испуга. Пока брел, применял восприятие, делал выводы. Одно направление рядов скорее вещевое, второе больше по продуктам питания. Лавки торговали продуктами, некоторые открыты в режиме бар-кафе закуски. Надо думать, что эта часть поселения специализируется на торговле. Значит, есть и поселения с потребительскими массами или покупатели приходят из других поселений, существует циркуляция обитателей мира, мирная жизнь. В одном из баров какой-то щуплый мужик с многозначительным криком «Э-э-э!» пытался через высокую дощатую стойку то ли схватить девушку по ту сторону стойки, то ли что-то упереть. Короче, люди, они и в иномирной Африке люди. Блинк, скидываю невидимость. Палаш, мой клинок за долю секунды оказывается возле его головы, я ловко подцепляю и скидываю его шапку, чтобы она не закрывала обзор на меня и исходящее от меня дружелюбие. Слышь, приятель, свалил отсюда. Приятель, максимально нахального вида мужик с жидкими волосами неопределенного цвета, замер и покрутил глазами. Если у его правого уха обитал мой палаш с бритвенной заточкой, между прочим, то в район носа к нему был направлен чудовищной формы дальний родственник кинжала, треугольный сходящийся клинок обоюдоострый, с неравномерной кромкой, украшенной зубцами впечатляющей длины. Общая длина клинка тоже уже оставила позади кухонные ножи и тяготела к римскому легионерскому гладиусу, только если бы его создавал психически большой кузнец. Оценив эти сразу два аргумента, мужик криво оскалился и рванулся, чтобы отскочить он нас, однако в какой-то момент его костлявую филейную часть догнал мой арктический ботинок, чем придал дополнительное ускорение. Девушка, проводив горемыку взглядом, вперила в меня сердитые глаза и спросила на системном: «Игрок, пришлый игрок, проследив, чтобы мужичок удалился, что не помешало ему сцапать с пола шапку и сделать надменное, угрожающее и испуганное лицо одновременно, глянул на того, в центре, со слонобоем. Ваш начальник службы безопасности, это избранный народом мэр, чужак, звать-то лык, а не какой-то там безопасности. Ну, я это и имел в виду. Местный мэр не заметил суеты в моем направлении, зато, обращаясь к массе вошедших, разразился тирадой на ломаном системном языке, суть которой сводилась к тому, что он, дескать, уважает старика, но в поселении нужно вести себя смирно и не хулиганить, иначе плохиши отправятся на корм свиньям. И не похоже, чтобы это была фигура речи, судя по его лицу, он имел в виду буквально местный аналог хряков. Слушая его вполуха, еще раз глянул на девушку, убрал палаш, после чего она демонстративно закинула свой ножичек под прилавок, недвусмысленно намекая, что в любой момент может его снова достать. Только ей повод дай, а у вас тут кормит только тех, у кого есть чем платить. Есть шкуры, тушки, кристаллы, что-нибудь подберем, рассеянно пробормотал я. Толпа уже собралась, исходя из данных рейтинга тут 632, включая меня, игроков совершенно разного уровня, начиная от 2 и до 29. У меня номинальная десятка, если верить тому, что я Патрик и человек. Судя по негру, который добавил упоминание щита факи, есть игроки из матушки земли. Была не была, достал звуковой нагнетатель, другого матюгальника у меня нет. Эй, горемыки, есть кто из России, из Беларуси есть, хмуро помахал мне какой-то мужик в системном доспехе. Пойдет. Глава 7. Торговля каменного века. Их было трое, рослых, крепких, немолодых. Мы немедленно познакомились. Петр, Иван Исаевич, Александр. После я повернулся к девушке, которая все больше хмурилась и молчала, сжав губы в побледневшую тонкую полоску. «Меня зовут Патрик. А как тебя, красавица?» «Тара. И я тебе не красавица. Хочешь что-то купить? Покупай. А нет, проваливайте все. Коммерсант, ты, надо сказать, так себе», усмехнулся я, оценил взглядом осеннюю одежду трех белорусов, толпу игроков, которая постепенно стала разбредаться по торговым точкам, после чего переключил внимание на девушку. Инвентарь, три простецкие оружейные карты, меч, топор, копье. По очереди извлекаю оружие, с небольшим грохотом опускаю на стойку, рядом кидаю карту. Так, три раза. Что ты хочешь за это непрактичное дешевое оружие, чужак? Кружку грибного пива, могу налить две кружки. Я наклонился так, чтобы быть ближе к ней. Мой фокус с оружием увидели многие, а вот слова были не для чужих ушей. Теперь я вижу торговца, Дева Тара, но, слушай сюда, пока шел к тебе увидел в общей сложности 11 местных, плюс 5 встречающих, из них игрок был только один, комбинезон, человек, который назвался стариком. Ты, ваш градоначальник, вот тот торговец и страж у ворот инициированы в качестве юнитов и уровень у вас от 1 до 3, остальные даже не инициированы. Из этого, по мере того, как я говорил, ее уверенность несколько таяла, как ледник по мере дрейфа к экватору. Делаю вывод, что системное оружие у вас штука чрезвычайно редкая и дорогая. Думаю, что на эти три карты я могу купить тут дюжину рабов и повозку еды, а торговец даже назовет своего ребенка в честь меня, на радостях от сделки, так что, сделай лицо попроще и видишь этих парней. Она молча и испуганно кивнула. В этот момент мне стало немного не по себе от своего же поведения и чуть-чуть жалко девчонку. Мне нужна добротная зимняя одежда и обувь, такая по качеству, как будто ты одеваешь родного отца. Трех отцов, а ты, тебя, вставила она значительно более спокойным голосом, поскольку ситуация начала переходить в более деловое и разумное русло. У меня все нормально, не переживай. А еще я хочу, чтобы мы поели горячей еды, судя по бардаку до сражения еще далеко, выпили твоего грибного пойла, а ты нам с собой завернула суточный паёк. Как думаешь, мы договорились? Начни с пива». Это было, без сомнения, самое странное и дрянное пиво, которое я пил в жизни. Но нашлись 4 изготовленных из какого-то мутного пластика полусферические чушки-кружки, туда нам налили сурового холодного пойла, Тара принялась бегать и искать для нас, нашей белорусской делегации, арктическое снаряжение. Вокруг ходили люди. У Тары был помощник, зверского вида бабка, которая понимала системный, но плохо слышала и трижды налила другим людям пиво, выторговав за это дешевые китайские часы, которые шли, охотничьи несистемный нож и тонкую золотую брошь, которую сгребла в карман. Местной валюты у нас не было, но это было и не важно. Тара под мой одобрительный кивок сгребла карты и оружие, металась, искала, торговалась и сама разбиралась со своими соплеменниками, что здорово ускорило нам процесс, пока бабка подала суп, слабо пованивающий мышами, начиненный какими-то клубнями, который мы принялись осторожно есть. Категорически не хватало соли. Мы познакомились, я достал из инвентаря по обычному человеческому пиву. В этот момент пришла запыхавшаяся Тара и стала по нашу сторону стойки, мы кушали стоя, решили, что такой тут обычай. «Будешь наше пиво? Да не бойся, мы пьем, ты попробуешь. Только глоточек и ты должен сказать, что это подарок, я тебе за это ничего не должна». «Хорошо, отдаю ей всю бутылку, из которой не пил. Жигулевское, светлое, обычное такое земное пиво. В стазисе не нагрелось, комнатной температуры. Себе достаю новое, открываю пехотным ножом. Скажи, Тара, это подарок, ты мне за него ничего не должна. Но, что но, расскажи про поселение, про вашу торговую зону. Ничего особенного. Рынок отделен от остального поселка стеной, на случай нападения врагов, прорыва монстров или еще какой беды. А рассказывать про поселение не велят обычаи. Как тебе пиво?» Закончив свою тираду, она грозно сверкнула бровями и выпила глоток, после чего замерла. «Необычно, чужак, а с едой у вас не очень, я смотрю, о чем ты говоришь. У нас собственные производства, фермы, грибные шахты, лов слепых сомов, но они все больше для больших семей и для детишек. Старейшины говорят, что детям нужно есть рыбу. Мудро, а попробуй это». Я достал из инвентаря палку сырокопченой колбасы. Между прочим, это была последняя из тех, которые я лично скоммуниздил из супермаркета в день, когда все началось, то есть примерно 1000 лет назад, по ощущениям. Используя старину божественный пехотный нож, нарезал сравнительно тонкими кусочками, угостил пацанов, дал девушке. Если вкус земного пива она смогла стерпеть, то теперь после третьего укуса она тихонько сладострастно застонала. «Это очень вкусно, чужак, откуда у тебя такое божественное лакомство? Списе купил в большом рынке в своем мире. Расскажи мне о своем мире, чужак, прекрати меня так называть. Я Патрик, ты же видишь, ну, у нас тепло, капает дождик, до хрена народа и происходит война, мор и брожение среди зомби. У вас есть зомби? Спроси старика. Серьезно, чужак, я понимаю, что за свои лакомства ты пытаешься купить информацию, но старик мне не совсем чужой, он мой прадедушка, среди нового народа он единственный, кто был во времена большой беды, времен, когда мир был иным и лед не наказал нашу планету. Расскажи хотя бы, что знаешь и что не запрещено обычаем, а я научу тебя делать колбасу, примерно такую, вашей технологии это вполне по силам. Белорусы, облаченные в местные одежды, что смотрелось на них совершенно чужеродно, все же современные индустриальные люди, только ряженые, внимательно слушали и перешептывались между собой. Стрельнув на них глазками, понятно, что когда говорят на незнакомом тебе языке, то скрывают что-то от тебя. Я, например, тут говорил только на системном, она сдержанно ответила. Город наш, Стартлагер, стоит тут неспроста. Конечно, течет подледная река, тут сходится несколько дорог, у нас лучшие мастерские, но главная причина – это старик. Уходит, приходит, делает что хочет, никому не помогает, но и не вредит. И мы знаем, что рядом есть какой-то алтарь, который он хранит. Вроде бы он последний страж этого алтаря, поэтому он вас и вызвал. Когда-то охотники из дальних поселений принесли весть. Сначала это были просто слухи, байки, сказки про лохматых обезьян-демонов, что убивают и едят людей. И год за годом этих разговоров становится больше, все уже привыкли, кто-то даже видел их своими глазами и ему посчастливилось выжить и сбежать. А сейчас звери прознали про алтарь, он им нужен. а старик не хочет его отдавать, говорит, что тогда к нам всем придет смерть. Мэр Теллок отказался давать ему войско. Ну, старик призвал вас, такая история. А откуда, стесняюсь, спросить, Тара, ты ваши знают системный язык, так ведь старик всех и научил, и город когда-то давно основал он. Старухи говорят, в стародавние времена всех собрал, защитил, объединил, все создал, но годы идут, он больше не правитель, ему плевать на родню, нас тут таких много, его крови, он все время в своих туннелях, так что, хочешь что-то узнать, чужак, спроси у старика. Ну, теперь ты расскажешь мне, как делать эту твою колбасу, расскажу, потом, если выживу, так что ты теперь кровно заинтересована в моем выживании, да, красотка, а хитрый этот ваш дедок, старик, он привел на рынок 600 игроков, которые натуральным обменом озолотили вашу колонию за какой-то час, кругом торговались, кушали, пили, играли в какие-то местные азартные игры и оставляли кучу ценностей в бартере игроки, которым предстояло добровольно поучаствовать в обороне неизвестной им локации. Тара кивнула, допила пиво, сослалась на занятость, умчалась, оставив бабку приглядывать, чтобы мы чего через стойку не свистнули, велела налить нам еще грибного пойла, мы вежливо отказались, какой будет эффект, в том числе пищеварению, от этой отравы, одному лешему известно. Я угостил парней еще баночным пивом, а бабка не дала нам выкинуть бутылки, а забрала, выдав взамен каком-то сушеных морепродуктов. Эти были, по крайней мере, слегка солеными. Мужики были из одного клана, из Гродно. Правительство в Беларуси держалось цепко, образовало народные дружины, отбивалось от зомби. Правда, проблема появилась откуда не ждали, в родных лесах завелись монстры. Впрочем, новые партизаны, крупнейший клан, дружественный официальной власти, громило их. Мелкие кланы в массе своей проявляли сознательность, криминалы и мародеров давили, сдерживали поток зомби из-за границы. Теперь вот они синхронно откликнулись на этот призыв. Пошли, так сказать, на разведку. Оружием пользоваться умеете? Опустив руки пониже, извлек из инвентаря и выдал каждому по автомату Калашникова, по запасному магазину, а их старшему, Ивану Исаевичу, цинк патронов. Обижаешь, земеля, мы же внуки партизан, школьную программу никто не отменял. Сам я даже охотился по молодости, с гордостью ответил их старший. А сам как, есть еще, есть, но я по-холодненькому. Поговорить еще не удалось, в центре зала встал старик, который озабоченно смотрел на часы. Внимание, призванные игроки, разведчики донесли о крупном отряде морозных обезьян, который перемещается по поверхности. И хотя их маршрут неизвестен, понятна точка назначения. Поэтому, господин Фрок сейчас откроет портал, чтоб нам не топать ногами 12 часов, и вы в результате обессилите. А я вас прошу всех, в этот портал пойти, а торговцам большое спасибо, я еще вернусь. Ага, подумалось мне, а еще, чтобы мы не знали дорогу к алтарю, потому что даже от родни ты эту информацию держишь в секрете, скорее всего до последнего рассчитывая, что и обезьяны дорогу не найдут. Но, без излишнего оптимизма, раз уж нас рекрутировал, поскольку мы с белорусами доели и в целом были готовы, распрощались с бабкой и оказались в портале среди первых. Это не первый алтарь, который я видел, один даже немножко поломал, но этот меня удивил. Для начала, мы оказались не на алтаре, а возле него, я такие штуки уже ощущал без всякого чувства маны. Сам алтарь был не площадкой, а зданием с квадратным основанием, стены которого, казалось, были выполнены из единого куска громадного, по меньшей мере 300 метров в ширину, камня небесно-лазурного цвета благородной текстуры, словно очень большой полудрагоценный камень, а может так и было, из квадратного основания плавно переходили в сферического типа крышу, увенчанную женской фигурой в натуральную величину в длинном трепещущем на ветру платье. Глаза ее были огромными впадинами, что, однако, производило не пугающее впечатление, а скорее загадочное. Выполнено было настолько детально, что она стояла, как живая. В нижней части здания 4 ряда двустворчатых дверей из некогда белоснежного, как бивень слона, дерева, а сейчас частично разрушенные, сгнившие и просевшие. Средние были открыты нараспашку, образовывали проход шириной 2,5 метра. Я бы назвал это все скорее храмом, чем алтарем, но, зависит от того, что там внутри. Народ постепенно прибывал, места становилось все меньше. Во все стороны от алтаря был громадный ледник, который по каким-то причинам от самого строения отступал, держась в десятке метров. Само пространство было подсвечено, хотя вычислить источник света мне не удалось. Благодаря размеру алтаря было понятно, что толщина ледника тоже никак не меньше 200 метров, то есть, чудовищно велика. Мы практически находимся внутри твердой ледяной породы. Пространство вокруг ледника было как вытопленный во льду овал, куда вели несколько туннелей. На мой вопросительный взгляд старик, который производил ощущение крепкого мужика максимум 50 лет, покосился на статую богини, даже вроде бы кивнул ей и пробормотал. Раньше тут был город, оживленное место, на перекрестке, в любом направлении на много лиг дома и люди, а сейчас только смерть, запустение и туннели. То есть прийти могут буквально из любого хода, попытался подытожить я, мне тут не до сантиментов. Он хмуро кивнул и снова уставился на богиню. Жрец, мля, шагнул и заслонил собой вид на богиню. Ты можешь подобрать сопли и сконцентрироваться? Старик вздрогнул. Откуда знаешь, что я жрец? Его сопровождающий, охотник, предупредительно выставил в моем направлении копье. Смело, но глупо. От верблюда. Ясно же, почему ты на нее так смотришь? Видел ее живой. Оттуда же управляющие права на алтарь. Колись, в двух словах, что тут случилось и на кой хрен обезьянам святилище? Иначе мы тут навоюем. Эй, народ, есть кто-то с навыками воеводы, старшего офицера? Громко спросил на системном. Старик неодобрительно посмотрел на меня, что-то буркнул своих охотникам и потянул за рукав со словами. Отойдем, переговорим. Рассказчик из него, прямо скажем, хреновый. Вообще он тут немного крышей подвинулся в своих льдах. Ответы тянул как клещами, по слову, по мысли, отсекая лирику. Короче, жила-была у них тут развитая цивилизация, что в его представлении развитая, сказать трудно, но огнестрел наводит на мысли. И пришла к ним откуда не звали система. О причинах и типе протокола он промолчал. В ходе махача с возникшей угрозой, какой, пока непонятно, стали дела их мира совсем хреновы. И оставшиеся три бога, собравшись объективно, кстати, совсем не тут, взялись дружно за ручки и ритуально самоубились. В результате их сомнительного поступка климат на планете дал трещину и стал похож на жопу. Ну, то есть наступил климатический писец со снежком и морозцем, который уже не выключился никогда. С одной стороны, а радость, враг в новых условиях почувствовал себя не лучшим образом и постепенно погиб. Правда, как минус, почти все местное человечество последовало в том же направлении, то есть, имеет место мир натурального такого постапокалипсиса. Наш пассажир, Торберт, если не врал, даже мне не хватало возможности посмотреть его показатели личного статуса, первоначально был далеко не единственным выжившим игроком, вместе с товарищами он и основал несколько поселений и поддерживал их. Вначале все шло хорошо, уровни, прокачка, все такое. Но после гибели последнего бога система не инициировала в этом мире больше ни одного игрока. В лучшем случае, юниты. Годы шли и прошло их, видимо, чрезвычайно дохрена. Речь, вероятно, идет о паре сотен лет как минимум. Рано или поздно игроки гибли, а на их место не приходили новые. Оружие терялось, инициировать становилось все труднее. Человечество по объективным причинам вымирало. Он, определенно последний жрец, а точнее младший жрец богини Тень, а это ее погасший алтарь. Спросил его, что нужно, чтобы возродить богиню, он задрожал, не ответил. Помню, система прозрачно намекала на то, что это не вполне возможно. В какой-то момент к нам вклинился добровольно вызвавшийся руководить обороной полководец, внешне похожий на двухметрового верзилу разбойника, но вполне себе разумный дядька. Вопросы переключились на менее глобальные и исторические. Куда ведут туннели, длина, ширина, возможности баррикад, пробитие ледяных стен. Свежевыжатый лидер распределял людей по группам, я, правда, от этого отбился, накинул невидимость, совершил блинк на крышу здания, оттуда на пробу блинк вверх, на пределе, ледник. Я стоял посреди гигантского, быть может даже бескрайнего ледяного поля, тут постоянно и жутковато дул ветер, который лениво нес поземку. Темно, ночь или сумерки, в небе далекие сполохи северного сияния. В целом, если не знать, что ты в чужом мире, вполне себе снежные равнины Арктики. Наверное, так-то я там не был. Моментально стало нестерпимо холодно, сковывало лицо, дыхание перехватывало. Оборотный облик, тело Гуля чуть крупнее, но одежда словно не заметила изменений. Так-то лучше. Гульское тело менее чувствительно к холоду и боли. Тем не менее, не поленился и нацепил маску с флисовым подкладом, подтянул перчатки.